5. У пророков не принято быть здоровым, прорицатели в массе, увечны. Словом, я не более зряч, чем Назонов колхаз, потому прорицать все равно, что кактус или львиный зев подносить к забралу, все равно, что учить алфавит по Брайлю. Безнадежно. Предметов, по крайней мере, на тебя похожих на ощупь в мире, что называется, кот наплакал. Каковы твои жертвы, таков оракул.